Глава 33. Заперли. Но хоть не в казематах, как поначалу казалось, а в просторных покоях с жарко пылающим очагом, низким потолком и несколькими узкими застекленными окнами в частых переплетах. У одной стены две кровати, по другую сторону еще две. Возле каждой койки на полу звериные шкуры разложены. Посреди комнаты большой стол, уставленный горящими свечами, мисками и кувшинами. Преслава сразу принялась возиться с орущим детенком, положив его на одну из кроватей. Румяная, шустрая кормилица перепеленала Тимошку, уселась на край койки, выпростала из рубахи тяжелую грудь и приложила к ней младенца. Все это ловко и быстро сработало, пока невольные княжьи гости еще в себя не пришли. Бегло осмотревшись, Яра обняла и поцеловала в лоб притихшую Млавку. «Не бойся, милая, я с тобой». «Зачем это все, Яра?» — заметно дрожа прошептала девочка. «Не пойму пока, разберемся. Утро вечера мудренее». Так же тихо ответила вдовка, поглядывая на столбом стоящего станила. «Ты присядь у стола, дамшицу-то с рук уже спусти, пусть побегает, оглядится». Собачонка принялась шнырять по углам, тычась во все носом, то и дело задирая острую мордочку и принюхиваясь. «Ну, сударыня, дитятка я покормила!» — вскочила с кровати кормилица. «Вдоволь наелся, голубчик, и заснул!» «Благодарствую, Преслава!» — сказала Яромира, беря Тимошку из рук женщины. «Ой, да за что благодарствовать? Нам не жалко. Молока у меня полно, аж титьки распирает. А младенчику сил набираться надо. Так, вот туточки, значит, у вас вода чистая для питья. Съестное в мисках под рушниками, в кувшинах квас, возле очага бодейка, там тоже вода хорошая, нагретая, умыться, прочие делишки», — объясняла кормилица, снуя по помещению. «Ежели приспичит облегчиться, то вон дверка в уголке, видите? За ней отхожее место. Холодная, правда, и с поддувом, но зато не шибко воняет, и на двор спускаться не надо. Ну, вроде все покуда. Я к себе пойду. Если понадобится, что покличьте меня. Тотчас явлюсь». «Как покликать?» — не поняла Яромира, покачивая сладко посапывающего малыша. «А стражнику скажите, что к дверям приставлен, он и позовет. «У дверей стражник стоит?» «По велению пресветлого князя. На случай нужды какой. Да и место здесь особое, вам незнакомое». Преслава покосилась на присевшую за столом лавку и добавила вполголоса: «Женщин здесь мало, а голодавших без ласки мужиков тьма тьмущая. И не каждый знает, что вы гостья тут. Доброй ночи, сударыня». На этих ее словах дверь приоткрылась, как по команде, и Преслава выскользнула наружу. Со станила словно спало оцепенение. Он рванулся за кормилицей и заколотил в дверь. «Эй, откройте! Выпустите меня! Лучше в темнице какой-нибудь, чем здесь сидеть!» «Не шуми, бесполезно», — сказала Яромира, приблизившись к парнишке. «Сам ведь понимаешь, что не откроют и не выпустят. Дитё только снова взбаламутишь». Станька пару раз упрямо брякнул рассеченным кулаком по дверному полотну и остановился, тяжело дыша. «Кабы не ты со своей жалостью поганой, не было бы меня сейчас здесь!» Процедил пацан и с ненавистью резанул взглядом Яру. «Из какой только бездны вы повылазили, шалавы колдунские!» «Да я тоже не мечтала с тобой снова свидеться», — проговорила Яромира. «Братишку твоего пожалела, а ты б его не бросил». «Нахрена он мне сдался? Из-за него мамка померла!» Голос мальчишки сорвался на щенячий визг. «Но ты его не бросил», — повторила вдовка. Бормоча ругательства, Станька протопал мимо Яры и остановился у окна. Яромира с Малавкой молча переглянулись. Мшица оскалилась парню в спину. Этой ночью никто из княжьих гостей, кроме Тимошки, глаз не сомкнул. Расселись на лавках возле окон и молчаливо, безотрывно смотрели в темноту. С высоты хорошо было видно, как колышется туман над тяжелыми маслянистыми водами Сурмяного озера. Бесконечная его гладь, не замерзавшая зимой даже в самые лютые морозы, простиралась до самых гор, опоясавших озеро со всех сторон. А посреди дышащих туманом черных вод высился скалистый остров с неприступной крепостью, именуемой Озерными чертогами. Добраться сюда было непросто, а уж выбраться обратно и вовсе невозможно. Поговаривали, что те немногие, кто попытался покинуть чертоги без ведома и особого позволения князя, сгинули бесследно. Монастырь Благодатной Зеницы. Пора бы уже Малу объявиться, но Явор от птицы даже слабого отклика не чувствовал. Зато в носу так и застрял невыносимый запах гари, а дымом забила грудь. Казалось, вонью этой все нутро пропиталось. Парень прошелся по хрусткому, свежевыпавшему снегу, остановился, закашлялся, продышался с усилием. И слабость снова накатила невыносимая, аж ноги подгибались. Это все ворожба, понятное дело. Младенца с того света вернуть, не в носу поковыряться. Да еще и с Розе связь установить. Рыжая чарами колдовскими не обладала. Чтобы ниточку к ней протянуть, надо стихию задействовать. А уж призванная стихия свою дань всегда заберет. Вот и казалось теперь, что огонь еще где-то внутри тлеет. Отдохнуть бы пару часов, поесть чего-нибудь пожирней и понаваристей. Ушное, которым Яра подчивала, давно уже прогорело в животе, как сухие дровишки. Ягодка, как она там? Напугана, небось, до невозможности. Да еще с детьми. Укрыл их, называется, в безопасном месте. Держись, любимая. Дождись весточки от меня. Только не поддавайся словам Князевым. А уж он может голову заморочить и глаза отвести. Себя узнавать перестанешь. Колдун несколько раз глубоко вдохнул морозный воздух и зашагал в сторону монастырской трапезной. Вдруг сквозь невидимую завесу пушечным ядром прорвался Мал и камнем свалился к ногам Явора, но тут же встрепенулся, снова взлетел в воздух и уселся на плечо колдуна. «Ты уверен?» — проговорил Явор, сравнявшись цветом лица с промозглыми зимними небесами. Дрозд ответил тихим печальным свистом. Парень стиснул зубы и снова зашагал вперед. Сквозь липкий туман тянулось что-то издалека. Яра слышала невнятный шепот, почти почувствовала прикосновение, знакомое. «Доброго утречка, сударыни, сударь! Как почивали? Как дитятка наша? Ах ты, голубчик сладкий, сейчас покормим тебя!» Тяжелая дверь заскрежетала, скрипнула и Преслава вихрем ворвалась в покои. Яромира очнулась за столом, где задремала под утро, уронив голову на руки. Млавка прикорнула на одной койке с Тимошкой. Рядом с ними свернулась клубочком мшица. Собачонка согревала малыша, аккуратно пристроившись с краю кровати. При появлении кормилицы псинка шустро спрыгнула на пол. Взъерошенный Станька сполз с лавки у окна, где его сморил недолгий беспокойный сон. Подошел к столу, налил себе в чарку кваса и жадно выхлебал, хмуро косясь на ненавистных соседок. Преслава положила на свободную кровать принесенную с собой стопку каких-то тряпиц, выхватила оттуда сложенное чистое полотно, лоскутное одеялко и склонилась над младенцем. «Пресветлый князь велел, чтобы младенчик ни в чем нужды не испытывал», — приговаривала кормилица, перепеленывая малыша. «Ну вот и славно, а теперь еще потрапезничаем». Проспавший всю ночь Тимошка недовольно кряхтел, но как только почуял, к чему вся суета, раззявил ротишко, завертел головой и требовательно заскулил. Широко улыбаясь, румяная Преслава уселась на кровать и, держа младенца одной рукой, второй без стеснения полезла за пазуху. Станька закатил глаза, скорчил брезгливую рожу и отвернулся. Тут двери снова открылись, и в покое вереницей вошли люди. Свалили на кровати вороха одежды, почистили и заново растопили очаг, накрыли стол к утренней трапезе и вскоре удалились. Преслава покормила малышка, передала его Яре, а после еще какое-то время возилась в уголке, шурша и бренча чем-то. «Мне, сударыня, несподручно сюда часто прибегать. Я ж при замке еще и прачкой тружусь». Говоря это, кормилица приблизилась к Яромире и принялась рыться в белом холщовом мешочке. «Но вот туточки есть штуковина. Она выручит, пока меня не будет. Во, рожок». И Преслава извлекла из мешочка нечто, напоминавшее небольшую поясную флягу, только сделанную из прозрачного стекла, с сильно зауженным носиком и отверстием сбоку, заткнутым пробкой. Млавка из-за плеча кормилицы с интересом рассматривала посудину. В деревнях детишек нередко из рожков выкармливали, но такой девочка видела впервые. «Сюда молоко наливаете, а из дудони этой детенка кормите», — объяснила женщина. «Молока у меня полно, 5 цельных бутыльков набухало. Под рушником на оконце стоят. А как время кормить придет, так в теплой воде бутылек погрейте. До вечера вам хватит. Но ежели что, зовите, завсегда прибегу». Суета улеглась, княжьи гости снова остались одни. Станька первый уселся за стол, навалил себе дымящейся каши из большого горшка, взял золотистую масляную пышку и принялся есть, ни на кого не глядя. «Вкусные пышки?» — спросила Млавка. «Сама попробуй», — буркнул парень с полным ртом. «А что там еще есть?» — не отставала девчонка, хитро прищурившись. «Сама посмотри». «Вот же ты, навоз кабанячий!» — беззлобно проговорила Млавка, наливая в раскрашенную миску теплой воды для умывания. «Ответить трудно». «Не трудно, а противно с вами и словом перекинуться». «Ты брожу умыл сначала, да чавкал потише, а то на тебя и смотреть тошно, и слушать пакостно». Пока дети пререкались, Яромира устроила Тимошку на койке в гнездышке из подушек. Умылась, расчесала спутанные волосы, заплела косы. Порылась в ворохи одежды и отобрала Млавке и Станилу теплых и добротных вещичек. Щедрых даров княжьих брать не хотелось, но когда у детей одежа в лохмотье превратилась, на дворе лютая зима, а впереди неизвестно что, уже не до гордости. Ели молча. Мшица первая умяла миску каши, а потом вертелась под столом, выпрашивая добавки. Краем глаза Яра заметила, как Станька украдкой сунул псинке шматок пышки. Мальчишка, конечно, как заноза в ягодице, но не бросать же его на дороге. Может, под кабанячьим навозом еще прячется что-то дельное. Вдовка вздохнула, и мысли ее заняли другие заботы. Будто в ответ на них снова открылась дверь, и на пороге, размахом плеч перекрыв весь проем, вырос один из вчерашних конвоиров, сопровождавших их по замку. «Пресветлый князь Михай желает говорить с сударыней», — объявил стражник. «По желанию Пресветлого не смею возражать», — проговорила Яромира, вставая из-за стола. «Ведите». «Я подожду за дверью, пока сударыня оденется», — невозмутимо ответствовал конвоир, окинув Яру взглядом, развернулся и вышел. Вдовка снова принялась рыться в одежде. Хотела найти для себя что-нибудь поскромнее, но князь прислал сплошь нарядное. Разноцветные расшитые юбки из мягкого шерстяного полотна, отороченные разным мехом душегреи, вышитые рубахи, шали с шелковыми кистями, тонкие, но теплые чулки, какие богатые барыни только носят, и забавные срамные подштанники, обшитые понизу кружевом. Насмехается Пресветлый. Что ж, пусть куражится, кто ему может запретить? Яра задернула полок на одной из кроватей, быстро оделась. Пояс, на котором крепились ножны с веретеном, спрятала под теплой юбкой. Сверху еще прикрыла душегреей. Если что, оружие быстро не достать, но с ним как-то спокойней. Дав наставление взволнованной Млавке, Яра стукнула в дверь. «Я готова!» Говорила спокойно, а сердце так и выпрыгивало из груди.